Вопрос. Во время трансгималайской экспедиции в городе Шринагаре и городе Кашгаре Рерихам показали могилы Христа и Матушки Марии. В священных писаниях одного из ашрамов сохранились записи о Христе и его заповедях в Индии. Как это увязать с Вознесением? Ответ. Показать отметку рук человеческих на поверхности земли совершенно не означает показать истину в самой земле. То, что произошло на земле после свершения, есть результат естественной деятельности богатых внутренних даров человека. Тем более в Иерусалиме есть два храма, кои якобы указывают место упокоения Матушки Мариам. Православный храм в одном месте, а католический в другом. Но и сие не истина. Истинно говорю вам, могила Матушки Мариам находится в Вифлееме и попрана чадами слепыми, как и прочие усыпальницы в округе. И волею Отца Небесного ныне свершилось предначертанное им. Сын преклонил колено на могиле Матушки Своей, которая однажды обливала слезами его могилу. Много веков назад тьма объяла землю и покрыла Иерусалим. И тьма сия есть ночь, которая длилась до сего времени в течение 2000 лет. Как много вы напутали, двигаясь во тьме! Воистину скажу, многие святыни, кои вы почитаете, находятся в другом месте и попраны грязными деяниями. Как велика была тьма!